Глава 3. Младенец Федор родился здоровяком. Он исправно ел, улыбался, вел себя так же, как все счастливые младенцы, особых хлопот не доставлял. Как-то раз Вера попросила Никиту: «Проследи за братом, сбегаю в булочную». «Хорошо», — согласился старший сын. Мать отлучилась всего на полчаса. Когда она вернулась домой с буханкой, в квартире стояла тишина. Женщина обрадовалась, значит, малыш мирно спит, и не заглянула к нему сразу в детскую. В комнату женщина вошла, лишь когда настала пора очередной раз кормить ребенка. Она наклонилась над колыбелькой и увидела, что сынишка лежит на животе. Но месячный ребенок не способен самостоятельно переворачиваться. Трясущимися руками Вера схватила Феденьку и поняла, что он мертв. Женщина оцепенела от ужаса. Потом догадалась позвонить мужу на работу. Да, Илья занимался частной практикой на дому, но в советские годы следовало непременно где-то работать. Светлов трудился в ведомственной поликлинике, где стояли на учете сотрудники МВД. У Веры хватило ума и достало мужество позвонить в регистратуру стоматологии и спокойно произнести: «Добрый день. Беспокоит жена Ильи Михайловича. Попросите его домой позвонить. Я упала, похоже, руку сломала». Не прошло и 5 минут, как супруг соединился с женщиной. Та по-прежнему ровно попросила: «Илюша, беда. Большая. Приезжай». Когда супруг оказался в квартире, она молча отвела его в детскую. «Господи!» — только и сумел вымолвить Илья. «Боже! Как такое могло случиться?» «Леня сегодня весь день в школе», — зашептала жена. «Уроки, продленка, потом плавание. Домой вернется после 7. Я побежала в магазин, попросила Никиту за младшим братом присмотреть. Когда вернулась, сразу в кухню пошла. Феденька не плакал, Никита сидел тихо. Думала, он уроки делает. Когда увидела, какое несчастье стряслось, начала звать подростка, но он не откликнулся. Пошла в комнату, она пустая. В прихожей нет ботинок Никиты и его куртки». «Как он мог оставить младенца одного?» — вспыхнул Илья. «Ты не понял», — по-прежнему спокойно, ровным голосом поправила его жена. «Наш старший сын убил малыша». «Не может быть», — прошептал супруг. «За что?» Вера развела руками. «Сложный возраст, ревность к маленькому брату, борьба за любовь родителей, гормональный взрыв». «Из-под земли его достану», — побагровел муж. «И тогда мы лишимся 2 мальчиков», — криво улыбнулась Вера. «Что предлагаешь?» «Позвони Николаю Петровичу». «Брагину?» — супруга кивнула. «Да, попроси его приехать. Честно расскажем, что случилось, он поможет». Леонид посмотрел на бутылку воды, которая стояла на столе. Я быстро взял стеклянную емкость, открутил пробку, налил полный стакан и поставил его перед посетителем. Тот начал жадно пить, потом поблагодарил меня и продолжил. Брагин занимал очень высокий пост. С отцом его связывали годы детской дружбы. Их матери были двоюродными сестрами, они любили друг друга, часто общались, а их сыновья считали себя братьями. Когда Николай стал в МВД начальником, он перетащил ведомственную клинику отца, который тогда служил в районной поликлинике. Коля прилетел сразу, вмиг составил план действий. Никиту он найдет, оставит временно у себя, потом устроит военное училище. Вере выдадут справку о смерти младшего сына, там укажут, что младенец скончался от болезни, с которой появился на свет. Увы, у немолодой роженицы всегда есть большой риск, что малыш родится нездоровым. Напишут, что Федю лечили, будет его история болезни. Но недуг победил. Леониду не следовало знать правду. Он, как и все, должен был считать, что Феденьку унесло заболевание. За одну ночь Николай Петрович сделал все. Организовал записи о том, как врачи боролись за жизнь малыша. Медэксперт, который исследовал тело, сочинил необходимую бумагу. Останки безутешные родители похоронили в могиле родителей Веры. Никиту Брагин забрал к себе. Все. Никто из посторонних ничего не узнал. Весь дом жалел Светловых, но люди не имели понятия, что их горе намного больше. Пара потеряла не одного, а двух сыновей. Никиту ни Вера, ни Илья видеть не желали. Даже перед своей смертью не увиделись с ним. Леонид потер ладонью в затылок. «Когда я узнал, что Федя скончался от какого-то недуга, мне всего 9 лет было. Возраст детский. Вера родителям была беспредельная, понимание смерти отсутствовало. Но один раз, когда я уже ходил в старшую школу, в годовщину смерти брата родители вспомнили всю историю. Говорили откровенно, полагали, они дома одни. А я заболел, меня со второго урока домой отправили. Вот так мне стало известна правда о том, по какой причине скончался Федя и почему о Никите в доме не говорят». Леонид положил ногу на ногу. «Мама ушла на тот свет первой. Отец вскоре отправился за ней. Родители не сумели порадоваться, что я стал бизнесменом, женился на Кате, стоматологе. До того, как повезти Екатерину под венец, погулял волю. А потом мне пришла в голову идея построить центр с оборудованием и кабинетами для врачей разных специальностей. Не хочешь служить в государственной поликлинике? Не желаешь быть сотрудником частной клиники, а денег на открытие своего дела нет? Приходи ко мне, арендуй кабинет, оплачивай его и принимай пациентов. Есть условия. Предъяви диплом врача, оформи все необходимые бумаги для работы, ИП, плати налоги. Да, это расходы. Но если ты грамотный специалист, то потом будут немалые доходы. Сейчас таких центров с кабинетами много. Но я пионер этого бизнеса, у меня сеть таких клиник. На ребенка мы с женой решились, когда финансово окрепли. Появился Володя, сейчас ему 9 лет. И недавно беда к нам пришла. Мальчик заболел. Необходима пересадка костного мозга. Ни я, ни Катя не подошли, родителей у нас нет. В донорской базе России подходящий человек отсутствует. Купили вход к иностранцам, но и там никого не нашли. Осталась у нас одна надежда — Никита. Вдруг мой брат поможет? Вдруг Господь даст ему шанс исправиться после убийства Феди? Одного ребенка он жизни лишил, а другого спасет. Но никакой связи у нас с ним нет. И в интернете его не нашли. Никиты Ильича Светлова нигде нет. «Не исключено, что он присутствует в соцсетях под каким-то ником», — заметил я. «Вероятно», — не стал спорить Леонид. «Но я простой пользователь. Письмо отправить, в Телеграме пост выставить. Больше ни на что не способен. Поэтому пришел к вам. Брагин давно умер, никаких связей в МВД и ФСБ у меня нет. С умными айтишниками не знаком. А с теми, кто настойчиво предлагает свои услуги, обещая узнать даже личный номер телефона папы римского, связываться не следует. Вот врачей вокруг меня легион, но они тут не помогут. Последнее, что знаю о брате, он учился в военном училище. Сейчас Володя на особой терапии, он держится. У мальчика лучшие доктора, самые современные лекарства. Но пересадка костного мозга необходима. Возьметесь за поиски моего старшего брата? Мне вас рекомендовали как отличного профессионала. Попробуем, — осторожно ответил я. Сообщите, пожалуйста, все, что знаете о Никите, моему помощнику Борису, и ответьте на его вопросы. Он сейчас придет. Мне рассказать ему то же, что рассказал вам? — уточнил посетитель. Дверь распахнулась. Появился Кузнецов во всей своей красе, две ноги от колена в гипсе, ходунки, а на шее висит пакет, в котором лежит любимый ноутбук Батлера. «О, Господи!» — пробормотал посетитель. «Вы под машину попали?» «Бандитская пуля», — самым серьезным видом процитировал Батлер крылатую фразу из кинофильма «Старики-разбойники» и добавил от себя. «Все под контролем, мозг не задет». Из холла донесся звонок, я поднялся. «Леонид Ильич, оставляю вас в надежных руках». «Больно не будет», — заверил Боря.